Глава 17. Ирликово вино, похоже, действует на меня одним единственным способом. Когда я хочу проскользнуть незамеченной, мне это удается в абсолютно любой ситуации. Даже если на меня 6 глаз внимательно смотрит группа лучших телохранителей на планете. Конечно, нехорошо подставлять бедных парней. Они-то не виноваты, что Замат за меня переживает. Но нет. Я поначалу пыталась смириться. В конце концов, у всех заметных персонажей есть телохранители. И ничего, живут как-то, не жалуются. А я вообще-то императрица, куда уж заметнее. Так что 2 дня я честно терпела. Телохранители ненавязчиво болтались где-то вне поля зрения. И мне предлагалось просто забыть об их существовании. Естественно, мне это нифига не удалось. Шерсть дыбом на загривке все время напоминала о сверлящих взглядах. На самом деле, я не очень-то верю, что чужой взгляд на себе можно почувствовать кожей или волосами, или чем там его принято чувствовать. Но когда точно знаешь, что следят, тут и не в такое уверуешь. Однако на улице это еще полбеды. Беда начиналась в помещении. Если в трактире охранник еще может раствориться так, чтобы я его не замечала, то, например, у Янки в больнице уже никак. Или у больного дома. С этим-то и возникли проблемы. Не могу же я впустить охранника в помещение, где оперирую, да и просто осматриваю. Вот нужно мне поставить больному ректальный градусник. А тут телохранитель стоит, таращится. Ну, это я утрирую, конечно, но суть та. Или, скажем, хочет мне человек пожаловаться на импотенцию. А тут опять же стоит этот амбал, у которого явно с потенцией все в порядке. А насколько нерушимо его обещание конфиденциальности – большой вопрос. Вот и проблема. А наедине с больным меня оставлять не хотят, устав не велит. Если уж охранять, то круглые сутки. Конечно, после долгих переговоров на повышенных тонах с участием начальника охраны Ирнчина и Азамата мне удалось добиться, чтобы за мной следили только на улице и в общественных местах. Но, как говорится, осадочек остался. А потом я осознала, что они записывают мои передвижения. То есть у каждого с собой в телефоне навигатор, который отмечает мое местоположение периодичностью сколько-то минут. Это чтобы, если меня вдруг потеряли из виду в локации, где я раньше бывала, они знали, куда я тут могла направляться и где меня искать. То есть у них есть файл, где записано, куда и когда я ходила. Нет, ну, ребят, всему есть предел. Вот так я и начала от них прятаться. Сижу в беседке с Аликом. Встаю, ноги поразмять, и опа, кустами-огородами на соседнюю улицу. А там и до моста недалеко. Потом у реки они меня отловят снова. А я что? Я гуляю. Разве вас предупреждать надо? В норме, конечно, ускользнут от профессионалов я бы не могла. Потому и грешу на Ирликово варево. В других-то областях оно мне удачи не сильно добавило. Зато через несколько дней таких развлечений охранная команда явилась к Азамату в полном составе и расторгла контракт. Дескать, охранять вашу жену не беремся. Она, походу, трансгрессирует. За ней разве что демон уследит, а у людей шансов нет. Рыбонька, укоризненно говорит мне Азамат вечером после этого знаменательного события. Ну, зачем ты от них пряталась? Они ведь ради твоей безопасности за тобой ходили. А что толку? Если какой-нибудь знающий решит меня заловить, они все равно ничего сделать не смогут, раз уж с одной мной не справились. Это верно, вздыхает Азамат. Но они бы хотя бы своевременно поняли, что перед ними знающий. Или еще какая опасность. Я вот теперь даже не знаю. Через 30 дней намечен первый выезд. Так брать тебя с собой или нет? Еще забредешь куда-нибудь. Выезд? И ты молчал? Азамат, я всю осень жду не дождусь этих выездов. Да и вообще, как это ты можешь меня не взять? Я что, кошка, что ли? Азамат поднимает руки в жесте поражения. Шутка это была. Шутка. И я не молчал. Мы только сегодня утвердили дату. Конечно, мы все поедем. И Кир, и Алик тоже. По традиции императоры всегда ездили с семьей. Людям же охота посмотреть, кто ими правит и будет править. Но ты готовься, что к тебе выстроятся очереди страждущих. А я в это время буду общаться с наместником и разруливать местные дрязги. С детьми тебе Тирбиш поможет, конечно. Но все-таки хорошо бы кто-то еще рядом с тобой был. Может, знакомый кто-нибудь. У Тирбиша брат есть, неплохо дерется. У Бургжуна сын. Котик. Если я буду лечить страждущих, мне не нужны посторонние грязные сапоги смотровой. Мы это уже обсуждали. Ну, да-да, вздыхает муж. Но ты все-таки подумай, вдруг найдется какое-нибудь решение, чтобы и тебя устраивало, и мне было не так страшно. Он лежит на боку на застеленной кровати, опершись на локоть, и теребит вылезшую из покрывала нитку, не глядя на меня. Я с усилием убавляю свой ореол высокомерного негодования и подсаживаюсь к Азамату на кровать. «А чего тебе бояться-то? Какому психу может понадобиться мне вредить? А? Давно бы уж забыл эту историю и расслабился». Азамат снова тяжело вздыхает. «Не могу я расслабиться. Всякий раз, как я расслабляюсь и решаю, что ну теперь-то все будет хорошо, тут же происходит какое-нибудь безумие. А ты такая уж, прости, непуганная. Ты доверчивая. Не ждешь от людей подвоха. Ты ведь кто угодно». Он прерывается и трет лицо, видимо, пытаясь справиться с волнением. Я подползаю поближе и беру его за руку. Цвет лица у него какой-то неровный сегодня. «Ты не заболел у меня?» – спрашиваю. «Что-то выглядишь нездорово. Ты меня каждый раз в озноб бросает, как ты из дома выходишь. После этой истории со знающим», — выпаливает Азамат и тут же отводит взгляд. «Прости, не сдержался». Я беру его лицо в ладони и разворачиваю к себе. Температуры нет, значит, просто так себя накрутил. «Эй, ну ты чего?» — шепчу. «Разве можно так психовать? Жила же я как-то тут до сих пор, и никто меня не трогал». «Ага, кроме зияний, джингуши, бога смерти, лесного демона и знающего». «Ты передергиваешь. Кроме джингуша мне никто...» «Лиза, одного достаточно, понимаешь? И духовник может не справиться, и Ирликхон не успеть. Ты даже не представляешь себе, как я боюсь тебя потерять». «Я напрягаюсь». «Вот это я как раз хорошо представляю», — говорю. «Если помнишь, я как-то раз потеряла любимого человека. Вернее, я думала, что он был любимый. Но это дело десятое. И за тебя я волнуюсь, потому что ты ешь урывками и постоянно устаешь, причем давно. Меня, если что, в людном месте любой прохожий защитит, а ты вот сам себе угроза. Кто мне обещал, что после истории с Киром старейшины выделят тебе время на общение с семьей?» «Так они выделили. Я это время с Киром занимаюсь», — пожимает плечами Азамат. Упоминание Кира вгоняет меня в тоску. Парень взялся за учебу с таким рвением, как будто больше его на свете ничего не интересует, кроме как буквы разбирать. «Киру тоже побольше отдыхать надо», — замечаю. «Он только и сидит над книжками, как гриф». «Ну вот поедем на выезд, развеется». Пожимает одним плечом Азамат, но взгляд снова на меня и такой же напуганный. Целую в щеку, с удовольствием отмечая, что кожа почти выровнялась, потом в губы несколько раз. Все требовательнее, потому что не получаю ответа, не о том думает. Обнимает меня, утыкается носом мне в шею, недовольно сопит. Он действительно боится, осознаю я. Внутри конденсируется неприятный холодок. Вот этот большой, сильный, теплый мой мужчина боится. Как я боялась, когда он гонял джингушей. Сидела и ткала гобелен на кухне, съежившись, и не могла принять более удобную позу, даже когда все затекло. потому что было страшно спугнуть временное затишье. Жутко, что я вот сейчас пошевельнусь, а мир шатнется и привет. Тогда я обо всем этом не думала, но теперь постепенно всплывают образы, хоть к колтошиному аналитику иди. Азамат храбрее меня, ему страх движения не стесняет, но это не значит, что с ним все иначе. Прижимаюсь к нему крепко-крепко. «Котик», — шепчу, — «я все понимаю. Я подумаю. Ты только не переживай так. Я не буду ходить одна. Подберу себе охранника. Со мной все будет хорошо. Обещаю». Он вытаскивает голову из тепла между моей шеей и покрывалом, как страус из песка. Улыбается. И, наконец-то, возвращает поцелуй. Это каждый раз так прекрасно, когда он так близко, что между нами стираются границы, и он всегда точно знает, что я захочу сделать в следующий момент. Я уверена, он не угадывает. Просто мы так синхронизированы, что у непонимания просто нет шансов. Наша любовь как танец. В ней нет места неловкости, запинки. Мы чуем ритм друг друга и подаем сигналы вибрации ресниц и температуры кожи. Бессознательно, соматически. Я люблю смотреть на него, но знаю, когда надо закрыть глаза, чтобы его не смутить. Но когда он вот так запрокидывает голову и втягивает воздух сквозь сжатые зубы, я знаю, что могу смотреть сколько угодно, потому что он в этот момент слепнет и не видит хищный восторг на моем лице и не знает, что эта конкретная женщина любит глазами. Боже, как же ты прекрасен! Неужели это все мое? Я пристраиваю голову у него на плече, стараясь не положить слишком много волос ему в рот. Все равно, как не верчусь, он мотает головой и убирает ползучий локон с губ. Потом гладит меня по макушке. Лиза, м? Я знаю, что ты смотришь. Куда? Я оборачиваюсь к нему и снова закрываю ему пол лица кудрями, будь они неладны. На меня, поясняет он, поглаживая мое руно. Ты отворачиваешься, чтобы меня не стеснять, но я все равно замечаю. Ну, он сползает пониже, чтобы наши лица были на одном уровне. На его лице выражение озадаченное. Охо-хо, тебе действительно так нравится? Спрашивает вкрадчиво. Ну, да, пожимаю одним плечом. В смысле, если б не нравилось, я бы не стала. Ты же понимаешь, делу не прикажешь и все такое. Он смотрит на меня некоторое время изучающе. Точнее, это моя догадка, потому что я-то взгляд поднять боюсь. Напорится, не поверит. Так уже было. Не прикажешь, повторяет он эхом. Что ж, раз нравится, смотри. Я хочу сказать, можешь не прятаться. Он снова замолкает и продолжает, как будто только что осознал и очень удивился. Я не стесняюсь. Обещать-то я обещала. Но ситуация это совершенно не меняет. Таскать за собой пару амбалов мне ничуть не больше улыбается сегодня, чем вчера. Ну ладно, до Янкиного дома меня может проводить охранник. И подождать в приемной, пока мы наобщаемся. А меня все это время будут мучить угрызения совести, что задерживаю человека без необходимости. Ну и что, что ему за это платят? Его таланты можно использовать гораздо практичнее, чем для просиживания штанов. Ох-охо, как бы мозг отключить. Хотя от отключенного мозга-то как раз самая большая опасность. В общем, охранника я все-таки с собой притащила, твердо сказав себе, что спокойствие Азамата важнее чужого времени. Посадила я этого лба в приемной играть в телефон, а сама пошла с Аликом на осмотр. И очень хорошо, что охранника со мной не было, когда из-за угла розовым вихрем вылетела Арива, цепилась мне в плечи и оттащила в темный угол с воплем. «Хатон-хон, я сейчас такое расскажу!» Алик изумленно икает. «Тише ты, я же с ребенком!» Шикую я, приходя в себя. «И вообще, больше никогда так не делай. Я теперь с охраной хожу. Еще зашибут ненароком. Я попробовала, перебивает меня Арива. С ним. Я пару раз моргаю, прежде чем вспоминаю, о чем она может говорить. С этим шатуном, что ли? Да, да. С энтузиазмом кивает Арива. Кстати, у него имя двурукое и очень красивое. Двурукое имя – это на «и», то есть и с певчими, и с глухими сочетается. Ну, по крайней мере, обойдется без драм. Я, правда, весьма приблизительно представляю, что бывает, если люди с неподходящими именами пытаются пожениться. Но знаю, что ничего хорошего. «Я очень за тебя рада», – говорю. «Ну и как ощущения?» Девица слегка розовеет. Ну, когда он наконец понял, чего я от него хочу, то она розовеет сильнее и несколько раз заправляет за ухо прядь волос, которая и не думала выбиваться. В общем, в этих ваших фильмах все правда. Она прикрывает рот ладонью и продолжает почти шепотом. Я так удивилась, когда это почувствовала. До последнего была уверена, что все выйдет как обычно. И главное, шатун-то сначала понять не мог. Если я уж решила ему дать, то зачем оттягивать и какими-то странными вещами заниматься? А потом как пошло? В общем, он тоже очень удивился. И думал, со мной так всегда. А я ему такая говорю, мол, нет, только с тобой так здорово. Я вам скажу, у него взгляд был. Короче, мы еще два раза попробовали, и он очень-очень старался. Арива улыбается во все 32 зуба и многозначительно хихикает. Я чувствую себя прямо-таки совратителем малолетних. Очаровательно, ухмыляюсь. Пациенты не шарахаются от твоего полтоядного оскала. Арива закатывает глаза. И вы туда же. Меня Яна уже второй день в смотровую не пускает. Говорит, у меня на лице написано, что я нашла себе грелку в постель. Про лицо она меня так напугала, я сразу побежала в зеркало смотреть. Думала, вдруг кто пошутил. Я представляю, как Яна радовалась. Говорю, сама с трудом сдерживая смех. Ну, а мне откуда знать, что это ваше земное выражение какое-то? Обижается Арива. Но долго делать серьезное лицо она не может. Улыбка неумолимо возвращается. Короче, спасибо вам огроменное. Я теперь такая счастливая. Мне кажется, я даже умнее стала. И смелее. И шатуну я гораздо больше нравлюсь теперь. Он даже пошел на другую работу, чтобы получать побольше и поухаживать за мной нормально. Хотя теперь-то чего? Лучше б ужин готовил к моему приходу. Она пожимает плечами и отмахивается. Я качаю головой в любимой манере старейшины Унгутса. Значит, все-таки дело не в генах и не в воздухе, а в подходе. Ох, чувствую я, что бы там Азамат ни говорил, а социальные устои Муданга очень скоро начнут рушиться. За Ариву я бесконечно рада. Но вот как изменится положение муданжских женщин, когда мужики поймут, что секс нужен всем в равной степени? А уж что будет, когда окажется, что люди нравятся друг другу помимо воли богов? Неодобренный брак, внебрачные дети. Надо менять отношение к безродным. Ты понимаешь, говорю Ариве, что представляешь собой уникальный эксперимент? Вроде того, ухмыляется она. Яна мне советует статью написать, но я пока стесняюсь. Если я просто напишу, что, мол, мне Хотон-Хон кое-чего посоветовала, и теперь все здорово. Вас ведь порвут, чтобы узнать, в чем соль. То есть надо сразу подробно написать, так ведь? Ну, вот а я стесняюсь. И потом, а вдруг шатун мне разонравится? Или я ему? Вот будет позорище. Я лучше подожду пока. Спешить-то некуда. Это могло бы осчастливить многих людей, замечаю. Ну и создать проблемы многим людям тоже. Так что делай, как знаешь. Про меня и Янку вся планета шушукается, устрицы мы или нет. Про тебя скоро тоже начнут. А там два возможных объяснения. Либо этим можно заразиться, либо научиться. и, я думаю, многие захотят научиться. Так что будь готова делиться опытом. Да я вот как раз подумала, кивает Арива. Может, предложить Эсернай перевести те фильмы? Ей, наверное, тоже будет интересно. У нее вон какой муж красивый. Арива многозначительно приподнимает брови. Я отвечаю ей тем же. Наше мимическое общение прерывает Алик, которому надоело на мне висеть неподвижно. Пошли, обсудим, пока молодой человек будет занят. Предлагаю я и помогаю Алику повернуться в слинге поудобнее. Когда постоишь с ним наперевес подольше, начинаешь задумываться о коляске. Тяжеловато уже. Наверное, все-таки будет крупный мужчина. Сейчас попрошу Янку посмотреть по ДНК вероятный рост.